Глава вторая. По квартире разливался аромат крепкого, только что смолотого и сваренного кофе. Сергей Николаевич Березин сладко потянулся под одеялом и привычно протянул руку на другую половину огромной супружеской кровати. Протянул и тут же отдернул. Все месяцы, пока Ирина была в клинике и в санатории, он знал, что дома ее нет. Поэтому даже с просонок не забывал об этом. Но вчера он привез ее сюда, и подсознание дало команду. Раз жена в квартире, она должна быть в супружеской постели, а ее нет. Нет, и быть не может. Ирина будет спать в маленькой комнате на диване. Она сама сделала выбор, хотя Березин предлагал ей занять спальню. Сергей Николаевич легко выпрыгнул из-под одеяла, сделал несколько взмахов руками, чтобы разогнать кровь, натянул джинсы и отправился в ванную. Через 10 минут, выбритый и благоухающий хорошей туалетной водой, он появился в кухне. Ирина сидела на стуле, некрасиво сгорбившись, непричесанная, в небрежно застегнутом халате и в тапочках со стоптанными задниками. Березин недовольно поморщился, не сумев скрыть неудовольствие. «Доброе утро!» — сдержанно сказал он. «Здравствуй!» — вяло откликнулась Ирина. «Ты плохо себя чувствуешь?» — вежливо поинтересовался он. «Нормально». Она пожала плечами и отпила кофе. Березин заметил, что чашка была не из сервиза, стоящего на кухне в застекленном шкафчике, а из тех разномастных, с отколотыми ручками и царапинами, которые использовались для отмеривания, например, сахара или муки, или воды, или крупы. Та Ирина никогда не стала бы пить кофе из этих чашек. «Тогда почему ты в таком виде?» «А что? Чем тебя мой вид не устраивает? Я же дома, а не на приеме в посольстве. Ира, ты не должна забывать, ты моя жена. Пожалуйста, веди себя соответственно. Но ведь здесь никого нет». Искренне удивилась она, и Березин понял, что Ирина действительно не понимает, чего он от нее хочет. «Пойми». Мягко сказал он, наливая себе кофе в красивую чашку из тонкого фарфора. «Ты не должна расслабляться даже дома. Ты должна все время вести себя так, как будто за тобой наблюдают десятки глаз. Только так ты сможешь обрести уверенность и стать настоящей женой политика. Если ты будешь делить свое поведение на две категории — для дома и для людей, ты обязательно допустишь грубую ошибку, причем публично. И первое, что ты должна сделать, — не ходить дома распустехой и не пить кофе из битых чашек, даже когда ты одна». Ирина молча вышла из кухни, и Березин с досадой подумал, что она оказалась более обидчивой, чем он предполагал. Намучается он с ней. Ирина вернулась через несколько минут в длинной до пола вязаной юбке, узкой и прямой, и в трикотажной блузке с длинными рукавами, завязанной на животе в узел и открывающей маленький кусочек ослепительной кожи. Волосы ее были стянуты на затылке и закреплены в узел, губы слегка подкрашены. Теперь она, тонкая и изящная, напоминала натянутую струну, готовую при умелом прикосновении откликнуться мелодичным звуком. Не говоря ни слова, Ирина вылила в раковину остатки кофе из своей чашки с щербатыми краями, достала чашку из сервиза, налила в нее кофе и уселась напротив Березина, закинув ногу на ногу. Он невольно залюбовался ее прямой спиной, длинной шеей и гордо вскинутым подбородком. Как похоже, боже мой, как она похожа на ту, на вождение. — Так, хорошо? — спросила она очень серьезно, и Березин с облегчением понял, что Ирина не обиделась. — Отлично, только чуть-чуть помягче. Опусти немного голову, а то вид у тебя... Уж очень неприступный. Мы же решили, что ты мой тыл, милая, заботливая, любящая. Между прочим, у тебя есть еще что-нибудь такое же длинное до самого пола. — Есть, — удивленно ответила она, — 2 вечерних платья для ресторана. Это не годится. А попроще? — Если попроще, только то, что на мне. — А в чем дело? — Это удивительно удачная находка, — объяснил Сергей Николаевич. — Когда женщина ходит в длинном платье дома, это напоминает 19 век, когда еще существовало понятие хранительницы очага. Нужно сделать это твоим стилем. Да-да, оживился он, именно так. Длинные платья всегда, в любой обстановке, дома, на приемах, в театре, всюду, и непременно прической из длинных волос, вот как сейчас. Благородно и просто. И главное, тебе очень идет. Нужно немедленно заняться твоим гардеробом.